что, Бенджи плачет еще? Не знаю. Да, плачет. Не знаю. Бедный Бенджи. Я сел на траву. Трава волглая. Так и есть. Промочил туфли. Выйди из воды, с ума сошла. Но она лежит. Лицо смутно белеет, волосами окаймленное от смутного песка. Выйди сейчас же. Она села, затем встала. Юбка хлюпает, вода стекает. Вылезла на берег, хлюпает подолом, села. Выжми же, простудиться захотела. Да. Вода шумит, бормочет по песку, и дальше отмелями между темных ив, зыблясь, как ткань, и свет на плесе еще теплится, как всегда на воде вечерами. Он плавал по всем океанам, кругом всего света. И стала говорить о нем, обхватив мокрые колени, запрокинув лицо в сизой мгле в запахе жимолости. В маминой комнате свет. И у Бенджи. Там Типи его укладывает спать. «Неужели ты любишь его?» Протянула ко мне руку. Я не двигаюсь. Пальцы ощупью скользнули по плечу, нашли мою ладонь, притянули ее к груди, к бьющемуся сердцу. «Нет, не люблю». «Тогда он силой. Значит, он принудил. Он же сильнее тебя. И он... Завтра я убью его, клянусь. А до того отцу и знать не надо. А после мы с тобой уедем. Никто и не узнает. Никогда. На те деньги, что мне за учение платить. Я не поеду в университет, Кэдди. Он тебе мерзок, правда? Правда?» Прижимает ладонь к груди. Сердце гулко бьется. Я повернулся к ней, схватил за локоть. «Кэдди, ты его ненавидишь, правда?» Прижала мою ладонь выше у горла. Там сердце колотится. «Бедный Квентин!» Лицо запрокинуто кверху, а небо нависло так низко, что все запахи и шумы ночи сгустились у земли, как подосевшие парусиной палатки. И гуще всего жимолость забила ноздри мне, а ей сизой мглой осела на лицо и шею. Кровь ее колотится в ладонь мне, а рука, которая оперся о землю, вдруг дрогнула, заплясала, и я с трудом ловлю воздух, тяну из этой густой сизой жимолости. Да, ненавижу. Пусть бы я умерла для него. Я уже для него умирала. Я каждый раз мертвею, когда он... Оторвал от земли руку, она горит от врезавшихся в перекрест стеблей и веточек. Бедный Квентин. Откинулась назад, не расцепляя пальцев на коленях. Ты ведь ни разу еще. Что ни разу? То, что у меня с ним. Тысячу раз. С тысячи девчонок. Заплакал. Рука ее опять коснулась. И я плачу ей в мокрую блузку. Лежит, смотрит поверх головы моей в небо. Под зрачками мерцают полоски белка. Я ножик раскрыл. Помнишь, в тот день, когда умерла бабушка, как ты села, выл, запачкала штанишки? Помню. Приложил острием к горлу ей. Одна секунда. Всего секунда и конец. А потом и себе тоже. Потом и себе. Хорошо. А ты сам себе сможешь? Смогу. Лезвие длинное. Бенджи спит уже. Да. Одна секунда и все. Я постараюсь, чтобы не больно. Хорошо. Ну, закрой же глаза. Нет, с открытыми. Только надо сильнее нажать. Возьми своей рукой тоже. Не берет. Глаза широко открыты, глядит поверх головы моей в небо. Кэдди, помнишь, как дился тебя за грязные штанишки бронила? Не плачь. Я не плачу, Кэдди. «Сильнее! Что ж ты? А ты хочешь?» «Да! Сильнее кали!» «Возьми своей рукой!» «Не плачь, бедный Квентин!» никак не перестану. Прижала голову мою к тугой влажной груди. Слышу, как сердце уже не колотится, стучит спокойно, мерно, и вода журчит мешивами во тьме, и волнами накатывает жимолость, а плечо и рука подо мной онемели. «Ты чего? Что ты хочешь?» Мышцы ее напряглись. Я приподнялся, сел. «Да ножик уронил». Привстала тоже. «Который час?» «Не знаю». Поднялась на ноги. Я шарю по земле. «Я ухожу. Брось искать». Она стоит. Я слышу запах ее сырой одежды, слышу ее над собой. «Он здесь где-то. Пусть лежит, завтра найдется. Идем». «Подожди минуту. Я сейчас найду». «Боишься, что...» «Вот он. Лежал тут все время под носом». «Вот как? Ну, идем». Я встал, пошел вслед. Поднимаемся склоном, и кузнечики смолкают перед нами. Смешно, как бывает. Уронишь в траву рядом, а после ищешь, ищешь повсюду. Мглистый косогор от росы сизой восходит в сизое небо, а вон и деревья вдали. Чертова жимолость! Распахлась как! Ты раньше любил этот запах. Вышли наверх, идем. Хотела повернуть к опушке, натолкнулась на меня, не стала поворачивать. Ров зачернел шрамом на сизой траве. Опять повернула, натолкнулась на меня, коротко глянула. Не стала, дошла до рва. Пойдем здесь. Зачем? Посмотрим, не истлели еще Нэнсины кости. Я давно не ходил смотреть. А ты? Во рву все спутано от лос и колючек. Темно. Они вон там валялись. Но мне теперь не разглядеть отсюда. А тебе? Хватит, Квентин. А ты иди и не сворачивай. Ров сузился, сомкнулся. Она повернула к деревьям. Дай пройти, Кэдди. Пусти. Держу, не пускаю. Я сильнее тебя. Напряглась, не поддается, но не вырывается. Я не хочу с тобой драться. Пусти, лучше пусти. Кэдди, не надо туда, Кэдди. Все равно не поможет, сам знаешь. Не поможет, дай пройти. Жимолостью кропит. Трещат кузнечики, чутким кольцом обступив нас. Обошла меня, направилась к опушке.